Глава 29. Передряги миссисипистов и роковой указ. Дикое преступление, совершенное Горном и его товарищами, дало Джону Лоу предлог прекратить всякие сделки на бумаге, которые, благодаря уловкам миссисипистов, игравших теперь на понижение, стали вредно отражаться на системе. С этой целью он издал указ, воспрещавший всем вообще собираться на улице Кенкампуа для торговли акциями, а банкирам или маклерам держать там конторы. После обнародования этого указа миссисиписты по-прежнему собрались было на улице Кенкампуа, но были вытеснены оттуда солдатами, все конторы были закрыты, и улица, бывшая недавно самой деловой и шумной, стала молчаливой и пустынной. Тем не менее Лоу увидел невозможность целиком загасить огонь, который он сам зажег. Страсть к игре ярко, как и прежде, пылала в груди дельцов. Изгнанные из своего излюбленного места свиданий, миссисиписты, разбившись на группы, встречались на площади Побед, на Железной улице, на набережных и в других местах. И, несмотря на то, что стража немедленно рассеивала их, им удавалось все-таки вести свои дела по-прежнему. Видя, что первый указ не достиг цели, Лоу издал новый, еще более строгий, в котором воспрещались все собрания, имевшие целью сделки на процентной бумаге, где бы они ни происходили, под угрозой заключения в тюрьму и штрафа в 3000 ливров. Но и этот указ нарушался так же дерзко, как первый. Миссисиписты оказывали решительное сопротивление всякому, кто мешал им. Джону Лоу пришлось в конце концов уступить, хотя и с великой досадой. Законным местом для собраний была назначена Вандомская площадь. Это новое место для сделок во всем походило на улицу Кенкампуа. Миссисиписты значительно выиграли в удобствах и роскоши при этой перемене тесной, запруженной народом улицы на просторную открытую площадь. По всей поверхности великолепной Вандомской площади рядами тянулись палатки, что производило новое и красивое впечатление и услаждало взоры любящих удовольствия парижан, которые толпами стекались туда, как на ярмарку. Около половины палаток были заняты банкирами и маклерами с улицы Кенкампуа. Другая половина, помещения которой стоили не дешевле, чем в самых больших и красивых домах, была отдана в наймы рестораторам, торговцам дорогими тканями, ювелирам и продавцам всевозможных украшений. Хотя полиция и следила за спокойствием сходок, на Вандомской площади часто происходили столкновения, так как здесь собиралась беспорядочная толпа из лиц обоего пола. Эти столкновения вызывали столько шуму, что Лоу и здесь прекратил собрание, перенеся их в другое место. Читатель, может быть, помнит, что среди обширных владений Джона был отель «Суассон», который он купил за крупную сумму у принца Кориньяна. В саду, примыкавшем к этому дому, Лоу велел выстроить 600 деревянных домиков и сдавал их по высокой цене банкирам, маклерам, рестораторам, содержателям кофеен, трактиров и горных домов и различным торговцам, которые продавали предметы необходимости и роскоши миссисипистам. Наш спутник Дюгашан так описывает эту любопытную местность. Сад отеля «Суассон» заключает в себе не более 2 акров земли, но во всей Франции нельзя найти другого места, которое приносило бы столь высокую ренту. Здесь каждый домик сдавался по 500 ливров в месяц. Ежегодный доход достиг бы суммы 3 миллиона 600 тысяч, если бы сад не испытал на себе падение системы. Ряды домиков образовывали улицы, а посредине находился беспрестанно бивший фонтан. Деревья, которые оставались нетронутыми, придавали этому месту вид ярмарки в Сен-Лоране. Всевозможные товары находились в этом саду. Самое золото продавалось марками, так же, как и бумажки, по курсу. Там находились менялы, которые целый день выдавали известное количество звонкой монеты за банковские билеты, на забаву и соблазн простого народа. Драгоценные камни, которые за 6 месяцев до открытия сада стоили только 100 пистолей банковыми билетами, покупались теперь за 7 и 8 тысяч ливров теми же бумажками, так что владельцы их получали значительные барыши. Всевозможные пожитки и платья приносили сад как на рынок. Однако лица, не имевшие занятий, и злоумышленники, собиравшиеся по трактирам и кофейням, вносили беспорядок на новое место. Конец цитаты. Между тем усилия Джона Лу поддержать систему не прекращались, однако они не приносили желаемого успеха. Указ следовал за указом, а положение лишь усугублялось. Золото и серебро исчезли почти совершенно. Банковые билеты, хотя и держались на нарицательной цене, однако так как стоимость съестных припасов и предметов первой необходимости утроилась, то на самом деле можно было считать, что и они упали настолько же. Паи компании Индии, которая теперь была соединена с банком, быстро и безостановочно падали. Они стоили уже лишь 1/12 прежней цены, до которой поднялись благодаря ухищрениям реализеров. А будущее обещало, что они падут еще ниже, так как было ясно, что обесценивание банковых билетов будет продолжаться. Словом, все указывало на близость страшного денежного перелома. Еще прежде, чем это стало очевидным, Лоу сразу потерял ту громадную популярность, которую он пользовался. Бывало, как мы видели по восторженной встрече его на улице Кенкампуа, все провозглашали его возродителем и спасителем страны. Теперь его называли злейшим врагом. Придворные, которых он обогатил, уже плели против него заговоры и пытались низвергнуть. Его смертельный враг Аржансон, все еще занимавший пост хранителя печатей, был самым деятельным из этих заговорщиков. Хуже всего было то, что аббат Дюбуа, который был до сих пор преданным союзником Джона, перешел на сторону его врагов. Все висельники регента желали удаления его с занимаемого им поста, а Носе, который, как мы знаем, хвастался искусством читать судьбу человека по лицу, предсказывал, что генерал-контролер умрет от веревки. Регент, однако, который искренне уважал Лоу, отказывался слушать наветы его врагов. Наконец Аржансон и аббат Дюбуа взялись привести дело к концу. На совещании у регента они решились открыть ему глаза на опасное положение, до которого дошла страна благодаря крайнему развитию системы. «До настоящего времени, — сказал Аржансон, — банковых билетов выпущено на сумму 2 600 000 000, в то время как количество звонкой монеты в королевстве не более 1 300 000 000. Для того, чтобы спасти государство от разорения, безусловно, необходимо уравнять отношения между билетами и звонкой монетой. А это можно сделать только или увеличением ценности последней в 2 раза, способ крайне опасный, признаюсь, или уменьшением наполовину цены банковых билетов. «Я более склонен прибегнуть ко второму способу», — сказал аббат Дюбуа. «Ведь невозможно, чтобы правительство выкупило банковые билеты. Стало быть, представляется только один исход — уменьшить их ценность. Предложение, которое я хотел бы сделать вашему высочеству, состоит в следующем», — продолжал Аржансон. «Нужно постепенно понижать акции компании Индий с их теперешней цены 8 000 ливров до 5 000. Зато эта последняя цена должна быть фиксированной, неизменной. Предлагаю также, чтобы банковые билеты подобным же путем были уменьшены в цене. Например, чтобы билет в 10 000 ливров понижался на 500 ливров в месяц, пока не дойдет до 5 000, то есть до половинной стоимости, которая уже должна оставаться неизменной. Билеты меньшей ценности, разумеется, должны быть понижены соответственно». «Этот план заслуживает рассмотрения», — сказал регент. «Его уже тщательно изучили герцог Лафорс, герцог Антен и я сам, и мы все согласны в том, что это единственный способ предотвратить крушение», — сказал Аржансон. «Народная польза настоятельно требует, чтобы этот шаг был сделан, и я докладываю вашему высочеству о необходимости издать указ соответствующего содержания без всякой задержки». В эту минуту в кабинет вошел Лоу. Регент познакомил его с предложением, которое только что представил Аржансон, и спросил его мнение об этом. «Я осуждаю его самым решительным образом», — отвечал Лоу, с негодованием глядя на Аржансона. «Это самая неполитичная мера. Она повлечет за собой гибель системы, а с ней и страны. Если бы системе дали возможность пойти тем путем, который я наметил, все окончилось бы счастливо, хотя и не без затруднений в настоящее время. Ежегодный доход компании Индии более 80 миллионов, и можно ожидать еще большего прибытка. Мы исполним все наши обязательства и дадим дивиденд в 200 ливров на каждый выпущенный нами пай. Наш кредит безграничен, наши капиталы огромны, в наших руках вся заграничная торговля и все государственные доходы королевства. Мы пользуемся защитой правительства и доверием народа. Чего же бояться? «Истощение системы», — ответил Арджансон. «Я не признаю, что вы пользуетесь доверием народа или что правительство может защитить вас. Ваши акции ежедневно падают, ваши билеты обесцениваются. В банке почти нет звонкой монеты. Если бы вдруг бросились обменивать на нее билеты, он должен был бы остановить платеж, и наступило бы банкротство государства». «Я не предвижу такой крайности», — отвечал Лоу. «Правда, число выпущенных банковых билетов оказалось больше, чем предполагалось первоначально, но это объясняется необходимостью уплатить государственные долги. Как только это дело будет сделано, билеты будут уничтожаться». «Но это дело очень медленное», — возразил Арджансон. «А опасность настоятельна. Следует найти самое сильное и действительное средство. Именно такое я и предложил его высочеству. Но ваш план окончательно убьет систему, а именно к этому вы и стремитесь», — воскликнул Лоу. «Его высочество, я думаю, отвергнет предательское предложение. Если применить ваш способ, доверие будет уничтожено навсегда, а с потерей его и вся система, которая основана на кредите, неизбежно разрушится». «Что ж, вы должны подчиниться необходимости», — заявил Арджансон. «Чрезмерное развитие, которое вы дали вашей системе, привело вас к такому исходу». «Разве я не достиг ничего своей системой?» — спросил Лоу. «Разве я не выплатил государству 1,5 миллиарда, которые взялся достать для него? Разве я не оказал королевству многочисленных услуг? Разве я не привел в порядок его финансы? Разве не колонизировал Миссисипи, не выстроил там 2 новых города, не создал заграничной торговли? Разве я не улучшил земледелие и промыслы? Разве не повысил цену земли, не дал возможность знати расплатиться со своими долгами, не доставил работы ремесленникам? Вы сделали все это, — ответил Арджансон, — но ваша система привела страну к банкротству, и нам предстоит спасти ее и спасти вас от последствий вашей опрометчивости. Поэтому мы настоятельно предлагаем эту меру его высочеству регенту. Я изо всех сил протестую против нее, — воскликнул Лоу. Повторяю, эта мера ухудшит то, что вы хотите исправить. Не исполняйте злобных намерений моих врагов, монсеньор, — обратился он к регенту. Своим вероломным советом они стараются только достигнуть моего падения. Они не смотрят на то, навлекут ли этим бедствие на государство, лишь бы освободиться от меня. Я предпочту уйти с занимаемой должности, чем допустить издание такого гибельного указа. «Нет-нет, этого не должно быть», — сказал регент. «Но, признаюсь, я не считал эту меру такой гибельной, как вы представляете ее». «Она, безусловно, необходима», — сказал Арджансон. «Господин Лоу не может быть судьей в собственном деле. Его доверие к системе делает его слепым к тем опасностям, которые угрожают ему». «Ну так я издам указ, но возьму всю ответственность за него лично на себя», — воскликнул регент. «От этого мне не будет легче, монсеньор», — сказал Лоу. «Все последствия этой неполитичной, несправедливой меры падут на мою голову. Меня будут обвинять в том, что я обманным образом отнял у владельцев банковых билетов половину их денег. Если моя служба снискала мне какую-либо благодарность от вашего высочества, то прошу выказать мне ее теперь. И из внимания ко мне не предпринимайте этого шага, который погубит меня». «Не соглашайтесь, монсеньор», — шепнул Дюбуа, наклонившись к регенту. «Он не представил достаточных оснований своего несогласия на издание указа. Я объясню вам потом. Будьте тверды». «Ваш ответ, монсеньор, ваш ответ», — кричал Лоу. «Указ будет издан», — ответил регент. Лу не пытался более возражать. Поклонившись, он вышел из кабинета. «Мы достигли цели», — шепнул Аржансон аббату Дюбуа. «Я отплатил ему за оскорбление, которое он нанес мне». «А я устранил страшного соперника», — ответил Дюбуа. Последствия, предсказанные Лоу, оправдались после обнародования рокового указа. От этого громового удара строение, возведенное с таким трудом, рухнуло. Ужас охватил все классы общества. А когда первые минуты потрясения прошли, все начали выражать свой гнев в громких упреках против Лоу, которого считали виновником указа. В некоторых частях города собирались толпы черни, и настроение их было таким буйным, что признано было необходимым вызвать войска для предупреждения мятежа. Парламент, всегда враждебно расположенный к Лоу, склонился на сторону общественного мнения, объявив указ несправедливым и неправильным. Знать также негодовала, а герцог Бурбон, который потерял половину своих огромных прибылей, пришел в бешенство против регента и успокоился только когда получил 4 миллиона. Народное возбуждение росло, ненависть к Лоу стала столь всеобщей, что жизнь его находилась в опасности. На стенах расклеивались мятежные, зажигательные воззвания, среди которых находились, между прочим, следующие строки, угрожавшие Джону Лоу и регенту. То есть Джон Лоу достоин веревки, а регент — ножа. Вот откуда дружба регента с Лассом. Прижане произносили фамилию Лоу как Ласс. Конец примечания. Кроме того, домохозяевам рассылались такие предостережения. «Предупреждаем вас, что если только дела не примут прежнего положения, в следующую субботу произойдет вторая Варфоломеевская ночь». Примечание. Достопамятная Варфоломеевская ночь произошла 24 августа 1572 года. Виновница ее следует считать Екатерину Медичи, мать Карла IX, фанатичку, задумавшую с чисто итальянской неразборчивостью в средствах и жестокостью умертвить всех гугенотов. Тогда во Франции погибло свыше 30 тысяч гугенотов. Конец примечания. «Не выходите из дому, если дорожите жизнью. Небо да спасет вас от огня». Но даже в такое время парижане шутили над собственными бедствиями. Они распевали песенки на мотив повешенных. Примечание. То есть, в понедельник я купил акции, во вторник нажил миллион, в среду завел роскошную обстановку, в четверг купил карету, в пятницу поехал на бал, а в субботу в богадельню. Конец примечания.